Горго плескалась в большой овальной ванне из флюорита, мягкого камня, добываемого в горах Тайгета. Было раннее утро. В подвальном помещении под купальней была расположена большая печь из глиняных кирпичей. Жар от этой печи нагревал почти до кипения бронзовую цистерну с водой, установленную за стенкой, сливной кран от которой в виде утиной головы нависал над ванной. Рядом находился другой кран, отходящий от чана с холодной водой. Горячий воздух из печи по глиняным трубам поступал наверх, заполняя специальные пустоты под полом купальни. Благодаря этому выложенный алебастровыми плитками пол в ванной комнате и идущие вдоль стен глинобитные сиденья излучали приятное тепло. Разнеженная горячей водой и ароматом имбирного масла, Горго пребывала в легкой полудреме, блаженно вытянув руки и ноги, подложив свои распущенные волосы себе под голову, наподобие мягкого валика. Она дышала глубоко и ровно, смежив веки, погруженная в воду по самую шею. Окон в купальне не было. Два масляных светильника, стоявших на подставках, озаряли это небольшое помещение с высоким потолком, мягким желтоватым светом. Внезапно за дверью раздались чьи-то торопливые приближающиеся шаги, прозвучали голоса служанок, которые настойчиво пытались удержать кого-то. Но этот кто-то, расталкивая рабынь, прорвался таки в ванную комнату. Услышав скрип двери и чье-то тяжелое дыхание рядом, Горго открыла глаза. Перед ней была Дафна в длинном белом пеплосе и лиловом плаще, плотно обернутом вокруг ее стана. Светлые волосы Дафны были собраны в узел на затылке и закреплены венцом-калафом. На раскрасневшемся от быстрой ходьбы лице Дафны ярко блестели ее большие синие очи. По выражению этих прекрасных глаз Горго поняла, что-то случилось, иначе Дафна не ворвалась бы к ней, как вихрь, в такую рань. «Если ты опять хочешь завести речь о Повсании, то лучше не надо», — сказала Горго, обменявшись приветствиями с Дафной. «Лежи, лежи», — промолвила Дафна, видя, что Горго собирается выбраться из ванны. «Мы можем побеседовать и так». Дафна опустилась на сиденье рядом с ванной. «Я пришла к тебе с потрясающей вестью, подруга». Погруженная в воду Горго устремила на Дафну свой нетерпеливо вопрошающий взгляд. Она чуть-чуть сдвинулась на бок, чтобы иметь в поле зрения лицо своей подруги. При этом из воды показалось ее нежное белое плечо и выглянуло округлое колено. Взгляд Горго говорил: «Надеюсь, это не пустопорожние сплетни. Вчера вечером я была в гостях у Леотихида. По своим делам», — продолжила Дафна, чуть понизив голос. «Мы с ним выпили вина. И, будучи под хмелем, Леотихид проговорился мне о том, что он и Клеомброд замыслили совершить в Спарте переворот. Леотихид хочет лишить эфоров власти, и Клеомброд с ним заодно. Фемистокл дал Леотихиду несколько советов, как, вернее всего, осуществить эту опасную затею. Ну, что скажешь, подруга?» Пораженная услышанным, Горго несколько мгновений молча взирала на Дафну. Потом она стремительно встала и выскочила из ванны так, что водяные брызги упали на пол и разлетелись по стенам. Схватив со скамьи широкое полотенце, Горго завернулась в него, как в плащ, усевшись рядом с Дафной. «Кто-нибудь еще слышал твой разговор с Леотихидом?» — встревоженно спросила царица. «Какое-то время с нами за столом сидела дама, но она ушла спать и слышать ничего не могла», — ответила Дафна. «Слуг рядом тоже не было». «Ты понимаешь, что заговор — это не шуточное дело?» С тревогой в голосе заговорила Горго, крепко стиснув запястье Дафны своими мокрыми пальцами. «По плечу ли это Леотихиду? Как вообще ему такое пришло в голову?» «Мне кажется, Леотихид все отлично понимает», — сказала Дафна. «Он взял с меня клятву хранить молчание». «И тем не менее ты проговорилась об этом мне», — невесело усмехнулась Горго. «Ты же моя лучшая подруга!» Дафна обняла Горго за плечи. «От тебя у меня нет тайн. По вине эфоров погибли наши с тобой мужья и мой брат Леарх. По-моему, Леотихид и Клеомброд затеяли благое дело. доколе спартанским царям быть слугами эфоров. Это же унизительно для гераклидов выполнять не всегда разумные приказы эфоров. «Согласна с тобой», — обронила Горга. В следующий миг она подняла голову и насторожилась. Примолкла и Дафна, проследив за встревоженным взглядом Горга, устремленным к двери. Бесшумно ступая босыми ногами по теплому алебастровому полу купальни, Горга устремилась к выходу. Толкнув плечом узкую буковую дверь, Горга очутилась лицом к лицу со своей юной служанкой, миловидной и белокурой. Та, смущенно вспыхнув и отступив на шаг, поклонилась царице. «Я принесла тебе полотенце, госпожа», — промолвила рабыня, не поднимая глаз. Она протянула Горга свернутый в несколько раз кусок льняной ткани. «У меня уже есть полотенце, Авга», — сказала Горга, подозрительно взирая на служанку. «Прошу прощения, госпожа», — покраснев, пролепетала белокурая Авга. «Мне подумалось, что я забыла принести полотенце в купальню». «Ступай», — холодно произнесла Горга, взяв полотенце из рук рабыни. «Скажи поварихе, что у меня гостья. Так что пусть она приготовит завтрак на двоих». Авга снова поклонилась и быстро скрылась в конце короткого коридора, ведущего в поварню. Вернувшись в купальню, Горга раздраженно швырнула льняное полотенце на скамью. «Эта Авга всюду сует свой нос». Горга посмотрела на Дафну серьезными глазами. «Я уже не первый раз замечаю, что она подглядывает и подслушивает за мной». «Чему удивляться?» Дафна пожала плечами. «Сколько лет этой Авге? 16? В ее возрасте все девчонки излишне любопытны. Не придавай этому значения, милая. Авга всего лишь глупая невольница, угодившая в услужение к спартанской царице. Авга же недавно появилась среди твоих слуг». «Вот ей хочется выслужиться перед тобой, войти в доверие». «Да, я купила Авгу на невольничьем рынке в Питоне полгода тому назад», обтираясь полотенцем, промолвила Горга. «Моя тетка Гегиса настояла на этом. Авга ей очень приглянулась». Горга помолчала и мрачно добавила. «Только мне кажется, что эта юная фракияночка не столь глупа, как кажется». «Даже если Авга и услыхала все сказанное нами, вряд ли она уразумела суть», — беспечно заметила Дафна. «Какое ей дело до спартанских царей и эфоров, до вражды между ними? Авга даже не гречанка. Любые разговоры о законах и политике для нее темный лес». Дафна коротко рассмеялась. «Уверена, Авга надеялась подслушать, как мы с тобой занимаемся лесбийской любовью, столь распространенной среди гречанок».